Глава 14. Как и думала, убедить Лису, что я действительно иду на свидание, было делом нелегким. Ее интересовало все. Кто он? Если бы я сказала, кто, Лиса разорвала бы меня от избытка чувств. Где мы встречаемся? Да, в месте, в котором мы обе в нижнем белье щеголяли. И что я надену? Вариантов очень и очень немного. Вопрос об одежде был самым наболевшим. Я открыла шкаф, с грустью осмотрела, что у нас с Лисой осталось после нашествия Томатина, и с еще большей грустью шкаф закрыла. Не то чтобы я не знала наш гардероб, не такой уж он остался и большой, или верила, что волшебным образом появилась новая одежда, но как-то было очень обидно идти вечером к проректору в спортивном костюме. Конечно, меня не на свидание пригласили, но все же. Радагат Вирос прямо бесил своей идеальностью, особенно тем, что я сейчас не могла ему соответствовать. «Итак, кто же он?» Словно читая мои мысли, подала голос Лиса. Она полулежала на кровати, делая вид, что читает очередной учебник, я демонстративно закатила глаза. «Я думала, ты уже успокоилась». «Как я могу успокоиться? Ты шкаф с таким лицом закрыла, что сразу понятно. Намечается кто-то не меньше, чем принц, а тебе надеть нечего». Я молча пожала плечами, а Лиса продолжила. «Я думаю, что мы должны потребовать Стоматина компенсацию. Это же просто невыносимо, честно. Но уверена, если бы я сказала Эдиту, что ему долго еще придется смотреть на меня в мантии из-за того, что весь мой гардероб пострадал от опытов сумасшедшего, он бы понял?» «Ну да», — не сдержалась я. «Только вот Эдит сам пострадал от Томатина, так что отлично понимает, на что эта зараза, ой, гений, способен». «Так расскажи своему принцу про опыты Кряхса». Я скривилась, понимая, чем грозит мне подобная откровенность с проректором. Томатина хоть и пустили в лабораторию, чудесный опыт он там страшится повторять и по-прежнему прячет склянки в спальне. Хорошо, хоть не в нашей. «А еще лучше познакомь своего принца с Томатином. Он сразу все поймет и во все поверит». «Я подумаю над этим». Я тяжело вздохнула, пристально рассматривая себя в зеркале. «А пока придется надеть спортивный костюм, чем я и займусь, когда эта дурацкая мантия спадет». «А прическа?» — взвилась Лиса. «Ты же на свидание идешь, должна выглядеть соответствующе». «И как ты себе это представляешь? В спортивном костюме, но зато с вечерним макияжем и с локонами?» «Ой», — отмахнулась подруга, — «если честно, от тебя с первой линейки ничего другого не ожидают. К тому же вы никуда, кроме территории Академии, выбраться не сможете, и кто тебя, позволь спросить, увидит после комендантского часа?» «Принц?» — предположила я. «А он пусть смотрит в твои прекрасные глаза и восхищается шикарными волосами». Не уступила Лиса. А ниже шеи нечего рассматривать. Я оторвалась от созерцания себя и с сомнением взглянула на подругу. «Даже не знаю, ты сейчас руководство к целомудрию дала или так виртуозно меня оскорбила?» Для поддержания легенды о свидании пришлось и впрямь попытаться сделать себя красивой. Хотя, признаться честно, дело было не только в Лисе. Хотелось и самой выглядеть эффектнее, чем обычно. Причину этого я подозревала. Все-таки при поцелуе, которым проректор якобы измерял уровень моего опьянения, мурашки у меня по телу бежали, и на Радагата я иногда посматривала как на мужчину. Но тут же вздрагивала и отгоняла от себя дурацкие мысли. Вполне возможно, что пары зелья Томатина тоже были ядовитыми, и у проректора просто помешательство секундное произошло. В итоге я сделала на голове высокий конский хвост и немного подкрасилась. Хорошо, что, пообщавшись с большим количеством визажистов, я научилась краситься так, что макияж не был даже заметен. То, что я увидела в зеркале, мне понравилось, и, отправив саму себе воздушный поцелуй, я отправилась к проректору. Секретаря в полутемной приемной, само собой, уже не было, и, глубоко вздохнув, я распахнула дверь в кабинет. Смелости я набиралась зря. Радагат отсутствовал, а в кабинете было темно. Мне показалось, что прямо за дверью начиналась пропасть. Я замерла, не зная, что делать дальше. «Ау, мсье Вирос!» — прошептала я в темноту. Ответа не получила и занервничала. Как-то не ассоциировался у меня проректор с человеком, который захочет напугать противную студентку. «Мсье Вирос, если вы хотите выпрыгнуть из темноты с диким криком, у меня слабые нервы», — предупредила я. «И я буду драться, нас уже научили». Темнота опять не ответила, я набрала в грудь побольше воздуха и, крепко зажмурившись, сделала шаг вперед. Нога вроде ступила на обычную поверхность, не открывая глаз, я пощупала рукой стену и наткнулась на выключатель. «Как все просто», — пробурчала я и включила свет. Глаза теперь можно было открывать. Я поморгала, привыкая к ярким краскам, которые внезапно на меня обрушились, и осмотрелась. На столе проректора царил идеальный порядок. Ни одной бумажки, книжки, даже карандаш отсутствовал. Выходит, он не в туалет вышел, а в кабинете уже давно отсутствует. Или ушел давно и возвращаться не собирается. Пользуясь отсутствием Радагата, я села на его высокое кресло и уставилась на место, где обычно приходилось куковать мне. «Итак, студент Катирос», противным голосом, копируя презрительные интонации Радагата, начала я. «Создайте, пожалуйста, щит третьей степени методом защиты Аквитана. То, что вы создали, даже простынкой назвать нельзя. О щите я уже молчу. Давайте еще раз попробуем». «Ах, вы просите пример? Вот вам домашнее задание – изучить всю имеющуюся в библиотеке информацию о методах защиты Аквитана. И тогда пример вам не понадобится». Вышло не похоже. Интонации проректора повторить не удавалось, и потому, покривлявшись еще пару минут, я заскучала. «Опаздываете, мсье Вирос», — в пустоту сказала я. Но Радагат опять не появился. Спустя полчаса ожидания уже почувствовала тревогу. Последним человеком, который мог куда-то опоздать, по моему мнению, был как раз проректор. Уж слишком он для этого идеален. А значит, что? А значит, случилась беда. Я заметалась по кабинету, заламывая руки, и не знаю, куда бежать. За неполные 2 месяца учебы в академии мне даже не пришло в голову выяснить, где находятся спальни преподавателей. Я, конечно, один раз была в спальне Радагата, но на обратном пути в свою комнату у меня кружилась голова, да и вообще не было желания запоминать, где спит мсье Вирос. Возвращаться к нему не собиралась. Да и что я скажу любому из преподавателей, даже если кого я отыщу? 11:00 вечера, а я жду проректора на отработку. Боюсь, что сплетни, которые после этого появятся, будут даже поинтереснее слухов о том, что Дангвар на меня поспорил. Я так разнервничалась, что даже в туалет захотела. Мое внимание уже давно привлекала неприметная дверь в углу кабинета, и она, как я надеялась, вела как раз в то место, которое было способно облегчить мои страдания. Благоразумно решив, что Радагат скорее обидится, если мне не удастся вытерпеть, и я оставлю свой след на полу, нежели воспользуюсь проректорским туалетом, бодро отправилась к вожделенной двери. Толкнула раз, другой, не открывается. Я чуть не взвыла, попинала ее для порядка, и только потом поняла, что дверь нужно тянуть на себя. Хорошо, хоть никто не видел. Или видел. Я оглянулась еще раз, но Радагат ни за своим столом, ни у окна не появился. Значит, можно пользоваться туалетом. Узнать, какие унитазы Академия размещает в проректорских кабинетах, мне не удалось. Дверь странным образом вела в еще одну комнату, показавшуюся странно знакомой. Сдержанные тона, почти аскетичная обстановка, но я бы сказала, что попала в еще одну приемную, наподобие той, в которой постоянно сидела секретарь Радагата. Но здесь все было гораздо интимнее, что ли. Горел приглушенный свет, я посмотрела по сторонам, обнаружила еще 2 двери. И решила, что могу пройти дальше. Все-таки вдруг проректор как раз здесь меня и ждал. И подозрения Лисы насчет свидания не были ошибочны. За одной из дверей приемной был туалет. И здесь я немного задержалась. Не сказать, что уборная проректора была такой уж роскошной, но явно выглядела приличней, чем студенческие. Завидовать я не стала. Раньше, бывать, приходилось в разных местах, а отправилась исследовать владения Радагата дальше. Вторую дверь в приемной я открывала в полной уверенности, что попаду в какую-нибудь лабораторию. Ведь не может же у проректора не быть места, где он свои страшные опыты проводит. Не знаю, в чем они состоят, но явно проводятся. Откуда у него такой взгляд, от которого спрятаться хочется? По моему скромному мнению, такие только у маньяков и бывают. Он смотрит, а ты чувствуешь, что тебя расчленить хотят. А самое главное, знают и умеют это делать. За дверью, которой я мысленно приписала вход в лабораторию, оказался вход в спальню. Я даже глаза протерла, не поверив. Но нет, это была та самая спальня, в которой я очнулась после нападения на Симона. «Не может такого быть!» Не сдержалась я и даже ущипнула себя за руку. Точное место, где располагалась спальня проректора, не запомнила, но точно знаю, что ковыляла из нее аж из 4-го корпуса. Меж тем кабинет Радагата располагается в 1-м корпусе, и двумя дверьми эти помещения точно не могут быть разделены. «Интересно устроился», — хмыкнула я. «Так можно после обеда и спать ложиться, а секретарь пусть будет, если кто заявится». В спальню я вошла уже увереннее. Все ж таки второй раз пришлось посетить, и только потом заметила портал. Он был небольшой, не такой, через который мы отправлялись из академии в город, да еще и мигал как-то странно, будто собирался погаснуть. Но все же был. Я впервые видела портал в спальне. Даже министры не могли себе такой позволить. Но, по-видимому, проректору удалось отыскать подходящих нерадивых студентов, у которых можно выкачивать силу. Самих провинившихся я не видела, а значит, они были на другой стороне. «Вот тебе индивидуальное наказание», — буркнула я. «Злобный проректор студентов заставляет порталы подпитывать. А я-то думала». Непонятно почему, но стало как-то обидно. «Что это за индивидуальное наказание такое? Если в нем еще как минимум 3 человека участвуют. И хоть плюсы от этого, конечно, есть, создание порталов на 5-м курсе изучают. Приобрету полезные знания, но настроение испортилось». Нисколько не задумываясь, я шагнула в портал, уверенная, что на той стороне, где бы она ни была, встречу Радагата со студентами. Легкое покалывание, затем жжение и недолгая дезориентация. Я прикрыла глаза, а когда открыла, увидела странное место. Вокруг низкорослые скалы, крупные камни, но на горы, в которых находится Академия, это походило мало. Везде, куда падал мой взгляд, я видела только серые наросты. Ни дерева, ни травинки, ни снежинки. И даже небо серое и грязное, так что даже не удавалось определить, какое время суток в этом жутком месте. Что самое неприятное, никого не оказалось и по эту сторону портала. Я обошла его вокруг, не удаляясь более чем на 5 шагов, и даже аукнула пару раз, но признаков Радагата не обнаружила. Я поежилась, но от страха в этом месте было достаточно жарко. «Что здесь происходит?» Саму себе вслух задала я вопрос. Так создавалась видимость того, что в скалах находится хотя бы парочка лилиан, и страх можно разделить сразу на 2. В детстве я так часто делала, пока мне вдруг не пришло в голову поделиться об этом с Лизи. А эта дрянь не рассказала всему классу. Зачем сюда построен портал, а главное, где люди, которые его создали? Ушли, но портал держится. А он не может оставаться без подпитки. Значит, создавшие его люди где-то рядом. Следует поискать. Последние слова я произнесла бодро, хотя на самом деле этой бодрости как раз и не ощущала. Место не внушало мне доверия, рождало в душе непонятные страхи, маяту, хотя трусиха я себя как раз и не считала. Но задача поставлена, следовало ее выполнить, и я опять принялась ходить по кругу, только теперь постепенно расширяла радиус поисков. Смотрела вдаль, постоянно оборачиваясь, потому что в царящей вокруг тишине почему-то слышались шаги и странные шуршания. Но когда оглядывалась, позади были только скалы. По-видимому, как раз из-за того, что постоянно вертелась, я и не заметила лежащего на земле Радагата. Завернула за одну из скал и вдруг наступила ему на раскрытую ладонь. Проректор лежал на спине, закрыв глаза, и признаков жизни не подавал. Во всяком случае, из-за того, что я ему на руку наступила, не возмущался. Идеальное лицо было разбито в кровь, будто Радагата били об скалы, и, скорее всего, так и было. Обстановка вполне позволяла. А вот только где те, кто бил проректора? Дополз ли он сюда издалека, или злодеи уже ушли? Следовало действовать быстро, а то вдруг они скоро вернутся. Наклонившись, прислушалась. Проректор дышал, но очень слабо. Едва я успела облегченно выдохнуть, как заметила, что на синем камзоле, в который был одет Радагат, растекается темное пятно. Не заметила я его сразу исключительно из-за темной одежды проректора, а не из-за маленьких размеров. «Вот это номер!» — застонала я. «Мсье Вирос, Откройте, пожалуйста, глаза!» Радагат не ответил, но этого и следовало ожидать. Пятно на его камзоле вряд ли появилось из-за пролитого соуса. Я думала, что больше волноваться уже нельзя, но ошибалась. До меня дошло, что проректор в этом странном месте может умереть, а меня рядом с трупом найдут. Если еще и найдут. Где студенты, которые помогали держать портал? Кто знает, что мы сюда отправились? И кто решит сюда открыть портал, если он вдруг сейчас исчезнет? К слову о портале, сейчас он почему-то был совсем недалеко от меня, и по логике Радагата я должна была заметить сразу, как вышла из спальни проректора. Но при этом я отлично помню, как попала в этот мир, и первым, что увидела, была скала. Характерная такая, со сколотой верхушкой. Я повертела головой и заметила эту самую скалу, но в метрах 10 от меня, да еще и где-то слева. Так далеко отойти от портала я не могла. Мне стало жутко. Вдруг я огляделась, теперь гораздо внимательнее, и обнаружила, что местность с момента моего прибытия поменялась. Откуда-то появился жахлый кустик, который шевелил ветвями при полном отсутствии ветра. Скалы смешались между собой, а в шаге от портала вообще образовалась какая-то насыпь из мелких камушков. «Да что здесь происходит?» — чуть не заплакала я. «Я с ума схожу, что ли?» Следовало что-то предпринимать. Я попыталась было тащить проректора к порталу, но он оказался таким тяжелым, что пришлось эту идею отбросить. «Ну что, мсье Вирос, давайте проверять, чему вы меня научили». Пробормотала я Радагату в надежде, что он услышит и очнется. «Я сейчас с помощью магии буду вас тащить, понимаете? Вполне возможно, что в итоге и тащить будет нечего. Откройте же глаза». Ответа не было, так что пришлось представить, что передо мной не избитый проректор, а перышко, и попытаться поднять его вверх. Силу выпустила, мужчина в воздух поднялся, а я чуть сознание от напряжения не потеряла. Казалось, что вес Радагата я чувствовала едва ли вдвое меньше, а вот мой вес ни на грамм от этого не увеличился, и проректор в любом случае был тяжеловат. Стиснув зубы, я отправилась к порталу, а проректор поплыл за мной в метре от земли. Каждый шаг давался мне тяжело. Я пошатывалась и чувствовала, как кружится голова. Наверное, как раз из-за головокружения я не сразу поняла, что жахлый кустик следует за мной по пятам. Заметила только в тот момент, когда этот серый шпион, зеленым он точно не был, высунул из земли корень и переместил его с едва заметным звуком «чпав». Я так и замерла, рассматривая, как куст приближается ко мне, и что-то мне подсказывало, что совсем не для того, чтобы попросить водички. Я и мой груз, плывущий по воздуху, были уже возле портала, когда кустик понял, что мы уходим, и корни из почвы начал вынимать уже гораздо быстрее и приближался с какой-то совсем нереальной скоростью. Не выдержав напряжения, я завизжала, прыгнула на кучку камней, которые были насыпаны перед порталом, и в первый момент даже не поняла, что происходит. В кучу я провалилась почти по колено, при том, что это было совершенно невозможно. Не такая уж она была и большая. Да еще и меня в нее стало засасывать. Визжать было уже бесполезно, а потому я усилием магии, воли и, наверное, психики в прямом смысле слова забросила Радагата в портал, не заботясь о том, как он там приземлится. А сама принялась разгребать камни. Меня засасывало, хотя вроде бы каменная куча на трясину, похоже, не была. И ощущения были не из приятных. Казалось, что ноги попали в железные тиски. Хорошо, что их там еще не прокручивало. Попыталась было раскидать камни с помощью магии, но то ли лимит сил уже был исчерпан, то ли удачи не хватило, то ли паника все же сделала свое дело. В общем, камни даже не пошевелились, пришлось работать ручками. Занятая потугами освободиться, я совсем забыла про еще одну опасность. Вспомнила о ней только тогда, когда оказалась в камнях уже по пояс, и перед моим лицом вдруг возникло нахмуренное личико кустика. Нет, я не ошиблась. На верхушке серого, пожухлого стебля было настоящее лицо с нахмуренными бровками и раскрытым в крике ротиком. Шок мой был такой силы, что я даже перестала разгребать камни. «Было-было, но такого не было», — честно призналась я кустику. Он посмотрел на меня, на портал, простер одну веточку в сторону, и ротик его задвигался. Послышалось едва слышное стрекотание, похожее на сверчка. «Ты что-то мне говоришь?» — догадалась я. «Но я не понимаю». Кустик повертел головой и, по-видимому, находясь в расстройстве по поводу чьей-то непонятливости, ударил меня веточкой по лбу. «Да что уж тут!» Я даже не обиделась. Действительно, дура дурой, зачем я сюда вообще попёрлась? Костик меж тем больше не нападал, а пытался мне что-то объяснить. Веточкой, которая заменяла ему руку, показал на меня, потом на себя, а затем на портал. Догадалась я, что это значит. Уже к тому моменту, как меня засосало по грудь, и дышать стало тяжело. «Забрать тебя с собой?» Костик важно кивнул, и на лице показалось подобие улыбки. «А вдруг ты не заметил? Я никуда не иду. Я в плену». Костик указал веточкой на камни, и я как-то сразу поняла, что это означает вопрос. «Да, именно так». Он опять показал на меня, на себя и на портал. «Да возьму я тебя с собой». Я разозлилась. «Только как домой попасть?» Костик спрыгнул с кучи, и я потеряла его из виду. Нужно было готовиться к смерти, а я завертелась, пытаясь рассмотреть своего нечаянного знакомого. С минуты ничего не происходило, даже засасывать перестало, а затем быстро-быстро камни раскатились в сторону, уронив меня на землю. «И снова здравствуйте», — сказала я Костику, который стоял напротив меня, уперев веточки руки в боки. «Спасибо, что спас». Костик непреклонно указал на себя и покачал в воздухе, словно укачивал ребенка. «У тебя еще и дети есть?» — испугалась я. «Их тоже всех с собой взять надо?» Костик топнул ногой и проделал те же движения, только добавил в них еще и меня. «Тебя на руки взять?» — поняла я наконец. «Да все что угодно, лишь бы убраться отсюда».